мне похуй на них. Я выгляжу как пусть, но попробуй подойди. Разливаю на ксубе дизайнерский лин. Я внутри нее играю, как по венам героин. Волосы черные, крест перевернутый, 6 умножаю на 3. Мои глаза светлые, но мысли темные, но в животе как гастрит. Повернись ко мне задом, пизда. Я после вылежи меня как лолипап, да. Я ублюдок, кто мне каждый тут рад. А по крайней мере делает вид, что так. Я всегда ненавидел себя и сих пор. И мечтал лишь о смерти, о ней и сейчас. Поэтому я, не сдавшись никак, продолжаю ебать, восприми этот факт. Я не верю в Бога, я не чувствую Его любви. Бог меня не верит, тоже сокращая мои дни.